Глава 6. Амина Бакир, выпускница факультета архитектуры САМИ. Я осталась одна в кабинете Шейда и некоторое время ждала, когда он вернется, глазея по сторонам. Здесь царил порядок, и все было по полочкам. Шкаф с какими-то папками, другой с образцами артефактов, еще один с книгами. Лишь на рабочем столе был небольшой хаос, как если бы его хозяина внезапно отвлекли. Стену позади стола украшали герб Ирландии и портрет Его Величества, как это принято в государственных конторах. На подоконнике стояли несколько бодреньких растений в горшках. Видимо, аура владельца кабинета пришлась им по вкусу. Еще одну стену занимала большая карта Керна с многочисленными пометками в виде разноцветных флажков. Рядом располагалась магическая доска, сейчас затемненная, потому нельзя было понять, написано на ней что-то или нет. Подобные использовались и в нашей академии. А еще наверняка здесь были наблюдательные артефакты, которые передавали все происходящее прямо на зеркала безопасников, поэтому я и не делала лишних движений. Мысли вернулись к причине, по которой я здесь оказалась. Хоть Шейд и заверял, что верит в мою невиновность, об остальных я бы так не сказала. Наслышано, как в тайной канцелярии бывают дотошные дознаватели. Интересно, на какие вопросы мне придется ответить? Я вспомнила, как все началось. «Вдруг вы шпионка или воровка, или наемный убийца», — предположил Шейд, когда меня арестовывал. «Весьма неконкретное и расплывчатое обвинение. Да, это и не обвинение вовсе, и я не арестованная, так что бояться мне нечего, наверное». И тут я вспомнила, что все началось с драгоценностей. Именно о них заговорил со мной Шейд в первую очередь. Я посмотрела на браслет, украшавший мое запястье, потрогала колье и сделала вывод. Значит, воровство все-таки. Шейд сказал, что я не Айседора Данг, но на мне ее драгоценности. Правда, потом это перестало его волновать, и он больше ни разу о них не заговорил. И все равно я испытала огорчение. Носить краденое не было никакого желания, даже стало как-то мерзко. Я торопливо принялась снимать украшения, мысленно ругая девицу, которая так меня подставила. С другой стороны, если бы не она, мы с Шейдом не познакомились бы. Я отправилась домой в ближайшее время, чтобы выйти за Гадира Захаба. Стоило подумать о словах дракона, и на душе стало тепло-тепло. Не знаю почему, но я ему верила. Чувствовала, что он не обманывает, лишь бы пустить пыль в глаза девушке. «Надо же, а я скучаю». Неужели это так и бывает? Взгляд, искра, и вот уже друг без друга невозможно, даже если еще не знаешь его имя. На моем счету много историй, прочитанных в клубе, где все произошло именно так. А теперь и сама испытала это. Необъяснимо, но факт, так бывает. Украшения Айседоры Данг жгли мне руки. Прикасаться к ним не хотелось. Решив, что ничего противозаконного нет в том, чтобы положить их на стол, я поднялась. Да, так и сделаю, все это улики. Хотела оставить их прямо на разложенных бумагах, но замерла, уставившись на магический печатный оттиск на бумаге. Он был сделан на основе изображения зеркала, судя по характерному муару. Видимо, снимок попался не слишком хорошего качества, или его перед этим сильно приблизили. Тем не менее, картинка была достаточно четкой, чтобы понять, на ней изображена та самая парюра, что я держала в руках. Похоже, эти бумаги как-то связаны с расследованием. Положив драгоценности рядом, я замешкалась. Хотелось взглянуть на другие документы, но воспитание не позволяло рыться в чужих вещах. Слегка помучившись совестью, я решила, что все-таки имею на это право. Шейд тоже просматривал содержимое памяти Газаля, не спросив разрешения. Но дело даже не в этом. Скорее, я хотела понять, во что замешано и как мне защититься. Та незнакомка явно неспроста выбрала меня. Что ей помешает вернуться и мне навредить? Принялась перебирать листы, надеясь, что никто сейчас на меня не глазеет через зеркало наблюдения. Сначала это были снимки все тех же драгоценностей, затем других, целая стопка. Больше 20 наименований навскидку. Это подтвердило и внушительная опись украденного, которую я обнаружила на последних листах. Там же были указаны имена владельцев, среди которых половина была известна в Керне, да и во всей Ирландии. Я припомнила шумиху по поводу одной из краж. В газетах писали о пропаже фамильных артефактов у известного семейства. Мы этот случай даже обсуждали с девочками в клубе, пытаясь понять, как же такое возможно. Тогда к нам даже Луана Тиммер присоединилась, что для нее было совсем не характерно. Тихоня предпочитала слушать нас молча, сидя в углу со своей книгой, а тут активно вступила в полемику. Поправив документы, отодвинула от стола кресло и уселась в него. Ждать так намного удобнее, и спина не затекает. Вспомнив, что Шейд вернул мне газаля, выудила зеркальце из кармана. «Косточка моего абрикоса, как я рад тебя видеть! Я уже боялся, что твое прекрасное личико никогда не отразится на моей поверхности!» «Не переживай, газаль, у нас еще есть немного времени». «Почему немного?» Тон зеркальца стал настороженным. «Все зависит от результатов допроса». «Допрос? Какой еще допрос? Кто кого будет допрашивать кирпичик моей стены?» «Меня, газаль, меня!» «Рама моего окна! Да что ж такое творится? Да как они только смеют!» «Газаль, отставить причитание. Лучше найди-ка мне вот что». Мы проверили несколько громких ограблений за последний год и нашли в зеркальной сети выдержки из газет. А еще узнали, что все эти кражи совершила некая Айза Бор, которая любила менять имена и внешность. Ловкачка не только умела проникать в самые защищенные сокровищницы, но и умудрялась уйти, не потревожив охранные системы и не оставляя следов. Как ей это удавалось, неизвестно. Никто бы так и не узнал, кто совершил эти ограбления, если бы воровка не выкладывала снимки в зеркальную сеть, хвастаясь успехами. На всех были изображены совершенно разные девушки, что позволяло заподозрить в ней сильного мага иллюзий. Это могло объяснить, как ей удается выходить сухой из воды. «Стрелка моих часов, теперь я даже не сомневаюсь, что тебя сюда заманили. Говорил я, что та девица какая-то мутная». «Я тоже об этом подумала, газаль, вот только с какой целью?» Нашу беседу прервал звук поворота ключа в замке. Предосторожность меня повеселила. При желании я бы могла сотворить дверь в любой из стен. Мой высокий уровень дара и владение магией архитектуры такое позволяли, но, конечно же, сбегать я не собиралась. На пороге появился Шейдомон. Увидев меня, он как будто опешил, словно не ожидал здесь кого-нибудь застать. Но затем все же вошел и поинтересовался. «Кто вас сюда пустил, леди?» «Вы», — ответила я, слегка обескуражена. Шейд, искоса поглядывая на меня, прошел мимо к столу. Под мышкой он держал какую-то книгу и сверток. Сделав несколько шагов, спохватился и, двигаясь почти на цыпочках, вернулся и запер дверь на ключ, после чего снова направился к столу. Кажется, он еще что-то хотел мне сказать, но увидел драгоценности Айседоры Данг. Часто поморгав, Шейд бросил взгляд в окно, затем снова уставился на драгоценности, лежащие на столе, и, хмыкнув, перевел вопросительный взгляд на меня. А я подумала, что не замечала до этого за ним столь суетливого поведения. Передо мной был кто угодно, но только не Шейдомон. После обмена магией с драконом я его совсем по-другому ощущала и могла бы узнать с закрытыми глазами, но поняла это только сейчас. К тому же я только что прочла о воровке, обладающей магией иллюзий и проникающей куда угодно. Так что вывод напрашивался однозначный. Преступление уже совершено, и это не леди пытается смыться, используя чужую личину. Пожалев, что не успела обменяться контактами с настоящим Шейдом и не могу попросить Газаля отправить ему сообщение, поднялась и направилась к псевдо-Шейду. Надо было как-то его задержать, например, шибануть зеркальцем по виску. Не то чтобы я была такой воинственной, но однажды Рамон, волшебное зеркало моей подруги Релии, показывал нам сюжет о самообороне. Метод выглядел действенным, если сделать все правильно. Но главный эффект неожиданности. Соблазнительно покачивая бедрами, я приблизилась к псевдо-Шейду на расстоянии шага. Даже если эта воровка, пусть считает, что я ей поверила, а с владельцем кабинета у нас шуры-муры. Втиснувшись между ней и столешницей, на которую присела, облизнула губы и, стараясь, чтобы в моем голосе появилась соблазнительная хрипотца, поинтересовалась. «Так что же, лорд Омон, вы собираетесь меня допрашивать или нет?» Потянулась, словно бы за поцелуем, одновременно замахиваясь. Воровка почувствовала неладное и отпрянула в последний момент. При этом она выронила книгу и сверток из которого вывалилось несколько алых продолговатых камней. Такие камни я уже видела. Один Релия подарила Дарине, поэтому я сразу их опознала. Драконья кровь. Редчайший артефакт, при помощи которого можно подчинить себе волю любого дракона. Эти камни проходили по делу Женрина Пизудейт как улики. Вот на что нацелилась воровка. Правда, для этого требовался особый ритуал. Но кто знает, как еще их можно использовать. В любом случае, нельзя было допустить, чтобы они попали в плохие руки. Долгое мгновение мы с псевдошейдом смотрели друг на друга, а затем одновременно бросились их собирать. Завязалась борьба. Я налетела на стол и смела с него все документы, шлепнувшись на пол. Попыталась подняться, но помешали юбки, да и в быстроте я уступала тренированной воровке, поэтому успела схватить всего лишь два камня, когда она оттолкнула меня снова. Но вместо камней воровка сгробастала книгу, и та вдруг засветилась оранжевым светом. «Даже не думай, что сможешь мне помешать», — произнес Шейд, голос которого сменился с мужского на женский и показался смутно знакомым. Почуяв неладное, я бросила камни и попыталась отнять книгу, но воровка вцепилась в нее, точно ястреб. Какое-то время мы тянули ее друг на друга, и вдруг что-то изменилось. Помещение будто тряхнуло, и у меня сильно закружилась голова. Я зажмурилась, сдерживая дурноту, и шлепнулась на задницу, когда моей оппонентке удалось выдернуть книгу из моих ослабевших пальцев. Проверив, все ли в порядке с томиком, она уселась на край стола. «Все, можешь больше не трепыхаться. Дверь там, ты свободна!» Небрежным жестом псевдошейд указал мне на выход. Я поднялась с пола, где пересидела пик головокружения, но убегать не торопилась. Да и как я могла оставить драконью кровь у воровки? Опять же, если сбегу, вдруг меня посчитают соучастницей? Нет уж, лучше дождусь настоящего шейда. «Верни, что украла, и тогда к тебе проявят снисхождение!» «С чего это я должна что-то возвращать?» «Послушай, возможно, ты выполняешь чей-то заказ и не знаешь, что именно попало тебе в руки», — попыталась я ее образумить. «Если ты про драконью кровь, то я прекрасно понимаю, что это за камни и как их можно применить. А вот откуда это известно тебе?» — поинтересовалась она, слегка подрастеряв чувство превосходства. «Неважно, главное, что я знаю и могу тебя предупредить. Это не простые драгоценности, это очень ценные артефакты, за кражу которых последует серьезное наказание, куда серьезнее, чем ты можешь себе представить». «Отлично, ты лишь подтвердила, что я не ошиблась». Воровка прижала к груди книгу таким до боли знакомым жестом, что меня это насторожило, а потом от внезапной догадки мои брови взлетели вверх. «Луана! Луана Тиммер!» Трудно было поверить, что та самая Тихоня, читавшая одну и ту же книгу на протяжении года, и есть неуловимая воровка, которую ищут спецслужбы Империи. В тот же миг что-то снова произошло. Пропали и двери, и окна, и вся обстановка изменилась. Теперь помещение напоминало каземат с серыми стенами и тусклым освещением. Я быстро оглянулась по сторонам, пытаясь понять, что происходит, инстинктивно посмотрела магические потоки. Наверное, я бы присвистнула, будь у меня такая привычка, но ее не было, поэтому я просто спросила. «Мы что, в библиотеке?» «Демоны!» — выругалась воровка, наконец приняв привычный облик. Передо мной стояла Луана Тиммер, прижимая к себе ту самую книгу. «В библиотеке!» — подтвердила она мою догадку и добавила. «Теперь это твой новый дом. Привыкай!» «В каком смысле?» «В прямом. Зря ты меня разоблачила. Теперь придется запереть тебя здесь». Она досадливо скривилась, будто хлебнула что-то прокисшее. «Как же ты сможешь запереть меня здесь?» — поинтересовалась я со скепсисом, но прикусила язык. «Легко, так же, как вы все, не задумываясь, подстраиваете клуб под себя. Только вы тут занавесочки меняете да обивку кресел, а я... Скажем, у меня расширенные возможности. Как это, не понимаю?» Я затаила дыхание, сделав дремучее лицо. Луана купилась. Она усмехнулась и, опёршись спиной на глухую стену, смерила меня снисходительным взглядом. «Раз уж так вышло, так и быть, поделюсь. Одной тайны больше, одной меньше уже не имеет значения». «О чём это ты?» «Всё дело в книгах, что мы читаем. Я узнала один секрет и решила его проверить. Если читать одну и ту же книгу в клубе постоянно, она обретает волшебные свойства. Моя позволяет перемещаться в любой момент куда угодно из клуба и обратно. Нет, все даже несколько интересней. Я сама не до конца понимаю, как это работает, призналась она. Но я научилась воссоздавать копии любого помещения на время. Все, что там находится, переносится в мою копию, пока та существует, и никакие охранные системы больше не работают. Я копирую помещение, затем спокойно забираю то, что мне нужно, не оставляя никаких следов. Круто, правда? Хочешь сказать, что тебе и выход потом искать не нужно? Просто взяла вещь и сбежала в драконий клуб? Вроде того. Не буду вдаваться в детали, пусть это останется моим маленьким секретом. Почему же ты не сбежала сразу из хранилища, а спряталась в кабинете у Шейда? Воровка замялась, а меня осенила догадка. Ты не можешь повлиять на живые объекты, они тоже переносятся вместе с тобой, хочешь ты этого или нет. Верно, призналась Луана. В хранилище улик вошел один из безопасников, и мне пришлось поискать другое место для побега. А облик Шейда Умона ты выбрала, потому что была уверена, что сейчас его нет в кабинете. Он ведь должен был гоняться за мной. Ты слишком сообразительная. Могла бы подумать и о том, как побыстрее оказаться дома, вместо того, чтобы вникать, кто я такая. И ты бы меня отпустила? Скептически поинтересовалась я. Почему нет? В конце концов, ты мне очень помогла. Отвлекла на себя безопасников и все такое... Но теперь, когда ты меня разоблачила, я не могу допустить, чтобы ты кому-нибудь обо мне растрепала. Ты готова пойти на убийство? Мне не верилось, что Тихоня, которая сидела в уголке в клубе и читала книжки, способна на подобную жестокость. Да не собираюсь я тебя убивать. Луана с недоумением уставилась на меня. Посидишь тут, пока я не подчиню Шаара Дарина, а потом он решит все вопросы. У меня чуть глаза не выпали от такого заявления. Ты сейчас серьезно? Когда сапфировый дракон станет покорным моей воле, то сам бросит эту Дарину. Она, конечно, влезла поперек моих планов, но это лишь досадное недоразумение. Я поняла настрой собеседницы. Спорить с ней не было смысла. Похоже, она одна из тех фанатичек, что готовы преследовать своего кумира до самой смерти. Ясно. Тогда у меня только один вопрос. «Как именно ты собираешься все провернуть? Ты ведь даже не знаешь, как выглядит Шаар Дарин!» Девушка расхохоталась. «Это как раз не проблема. Мне не нужно его видеть, я его почувствую». «Вроде как некромант некроманта видит издалека?» — выдала я известную пословицу. «Вроде как маг иллюзий чувствует другого мага иллюзий», — поправила меня Луана. «Я пойму, что это он, стоит мне оказаться рядом». «У тебя не получится к нему приблизиться, даже не надейся». «Однажды это уже случилось, так что я почувствую его магию, а ты лучше молись всем богам, чтобы у меня получилось как можно скорее, ведь до тех пор тебе придется оставаться здесь». «Откуда ты вообще узнала о драконьей крови и ее свойствах?» «Параллельное пространство клуба. Я очень часто бывала здесь, даже когда вы об этом не догадывались. Благодаря своим возможностям я слышала все, о чем вы болтали». «Иногда мне даже удавалось узнать что-нибудь полезное, как в тот раз, когда вы с Рейлей обсуждали то, что натворила Жанрин, полагая, что находитесь здесь одни». Стало ужасно неприятно, что наши тайны узнал кто-то еще. «Понятно. Ты только что наградила меня новой фобией, спасибо». «Не за что, обращайся», — ехидно усмехнулась Луана. А я вдруг поняла, что мне обидно. Обидно, что милый Тихоник, к которой мы все привыкли, попросту не существовало. «Зачем тебе все это понадобилось?» — спросила я с горечью. «У всех есть свой дракон, а у меня нет, это нечестно». «Тогда почему ты сама не отправилась на бал? У тебя было бы куда больше шансов встретить дракона там. Я же смогла, хотя у меня его тоже не было бы, если бы не ты». «А мне не нужен просто дракон, я хочу самого-самого!» Луана напоминала капризного ребенка. «Тогда бы уже на императора нацелилась», — поддела ее я, обалдев от такого заявления. Моя собеседница наморщила нос. «Фи, он же старый, а Шаар мне нравится куда больше». «Угу, но при этом ты его никогда даже не видела». «Мне достаточно, что он, как и я, обладает магией иллюзий, значит, сможет быть любым для меня». Заговаривая воровки артефактов зубы, я все время продолжала исследовать магические потоки, пронизавшие древние стены библиотеки. Раньше мне это не приходило в голову, но сейчас я обнаружила, что камень, из которого сложено здание, непростой. Вся библиотека — магическая аномалия. Гигантский артефакт, существующий в нескольких мирах и пространствах сразу. Я определила это по признакам, описания которых однажды попалось мне в труде одного из малоизвестных магов-архитекторов. Его исследования были признаны лженаучными, но все-таки в чем-то он был прав. Осознав, как я это смогу использовать, я рассмеялась от души, серьезно расстроив Луану. «Что смешного?» — я сказала. «Ты и сама не желаешь выходить за своего Гадира Захаба, потому что он старый пердун», — подделала она меня. «Ты это подслушала, да?» Я разочарованно покачала головой, понимая, что тайны, которыми мы делились с девчонками, полагая, что находимся едва ли не в самом защищенном месте столицы, известны третьему лицу. «Конечно, видишь, пригодилось», — она криво усмехнулась. «Я услышала многое, потому знаю, как использовать драконью кровь и где смогу подловить своего любимого дракончика, так что мне пора, а ты пока посиди здесь и подумай». Послав мне воздушный поцелуй, Луана вышла прямо сквозь стену. При этом магические потоки раздались, выпуская ее наружу. Мне не нужно было бежать следом, чтобы проверить, выйдет ли у меня так же. Не выйдет. Зато получится по-другому. Какой бы ловкой, хитрой ни была Луана Тиммер, она напрочь забыла, что я дипломированный маг-архитектор. В отличие от нее самой, я куда лучше разбиралась в том, как устроено это пространство. Я быстро сумела нащупать правильный ритм, перестроить потоки так, чтобы не нарушить целостность здания, и вот передо мной появилась дверь. Спокойно открыв ее, я вышла сразу в общий зал. Дверь за мной сразу же пропала. Я улыбнулась, довольная собой, но следовало поспешить. Придерживая юбки, чтобы не споткнуться, я поторопилась на выход. Луану нагнала уже в фойе. Изображая серую мышку, она обрела, прижимая к груди книжку, которая была главным инструментом неуловимой воровки, своего рода волшебной отмычкой.